Часть четвертая. Пластический хирург. Глава первая. Со дня пропажи дочери время превратилось в одну нескончаемую безнадежную череду дней. Но однажды в дом На Сок Чуна и Ким Чи Йон заглянул следователь, сказав, что проходил мимо. После краткого приветствия он неспешно перешел к сути визита. Пока еще не точно, но, кажется, появились новые улики. На Сок Чун, затаив дыхание, слушал слова полицейского. «Скоро начнется повторное расследование. Как только установим подлинность найденных улик, я вам позвоню». Не сообщив никаких деталей, а лишь намекнув, что скоро все может разрешиться, полицейский ушел. Через два дня стало известно, что нашлась одежда их дочери. Место, где были обнаружены вещи — загородный дом бабки и деда Чивонхака. В тот момент, когда полиция приступила к расследованию нового преступления Чивонхака, На Сок Чун сидел в приемной крупной адвокатской конторы в Сеуле. Глава компании Юн Тонсу, повернув голову в сторону посетителя, широкой улыбкой на лице протянул руку, будто уже ждал гостя. Адвокат Юн по-прежнему мог похвастаться широкими плечами и крепким подтянутым телом. Он был старше Сок Чуна года на три, но при этом находился в лучшей физической форме. Юн вышел в коридор и с удовольствием проводил гостя в свой кабинет. Эта встреча состоялась через 4 года после того, как родители похоронили дочь. За этот период Юн не раз пытался наведаться к На Сок Чуну, но тот под разными предлогами уклонялся от встречи. Все это время Сок Чун сожалел о том, что переехал в Хаан. Но даже эти сожаления не остановили его перед лицом необходимости увидеться с адвокатом. «Я бы мог сам к тебе приехать, рад тебя видеть у себя». Сок Чун не придал значения этому формальному приветствию, лишь кратко поблагодарил в ответ и сделал глоток из чашки, стоявшей перед ним. «Ты упомянул, что у тебя ко мне есть просьба. Так о чем ты хотел поговорить?» Не решаясь сразу раскрыть цель визита, Сок Чун молчал, уставясь на чашку. Выдержав паузу, он поднял голову и посмотрел в глаза Юн Тонсу. Его взгляд как будто подталкивал Сок Чуна. «Рассказывай, рассказывай все скорее». Однажды за год до переезда в Хаан, тогда еще неизвестный ему Юн Тонсу, пришел в его сеульскую клинику. Адвокат представился, протянул визитку своей юридической компании и упомянул о недавнем инциденте — смерти популярной актрисы. Тот случай поднял тогда большую шумиху в прессе. Будучи адвокатом этой актрисы, он участвовал в судебном разбирательстве по делу медицинской ошибки. Сок Чун, как и многие другие в медицинских кругах, был наслышан об этом несчастном случае. Актриса умерла во время пластической операции из-за побочных эффектов от анестезии. Смерть наступила в результате злокачественной гипертермии. Этот синдром возникает во время анестезии, причем крайне редко, однако последствия могут приводить к серьезным заболеваниям. Высок риск смерти, но предугадать его практически невозможно. В среде хирургов это считается самым страшным невезением. Врач, проводивший операцию, среагировал вовремя и сделал все как полагается, но пациентке не повезло. К сожалению, это был именно тот случай, когда помочь ничем нельзя. Поэтому само по себе дело было непростым. Сок Чун поинтересовался, почему адвокат пришел именно к нему. Сначала разговор зашел о профессоре, у которого учился Сок Чун. Затем Юн Тонсу, сославшись на родственников погибшей актрисы, стал умело льстить хирургу, говоря о безупречной репутации его клиники. Все сводилось к тому, что адвокат хотел получить медицинское заключение о том, что смерть произошла из-за преступной халатности врача. В качестве благодарности за услугу предлагалось немалое денежное вознаграждение. Сок Чун вздрогнул, как только Юн упомянул такую огромную сумму денег. И именно тогда, желая расширить свою клинику, он нескончаемо ломал голову над тем, как приумножить свои доходы. Сок Чун принял предложение, сказав, что посмотрит анамнез. Несколько дней он тщательно изучал детали той роковой операции. Придраться вроде было не к чему, но ему требовалось найти зацепку. Обещанное вознаграждение никак не выходило из головы. Только прочитав несколько десятков самых последних медицинских докладов по вопросу общей анестезии и буквально погрузившись в них с головой, Сок Чун выявил несколько пунктов, позволявших утверждать, что действия врача были недостаточными. В конце концов, опираясь лишь на теорию, описанную в докладах, он вынес заключение, что была совершена медицинская ошибка. На тот момент описанный протокол еще нигде не применялся на практике. Через несколько дней он отправил Юн Тонсу свое заключение с подтверждающими материалами. Вскоре прошло первое заседание суда, на котором Сок Чун давал показания. Сам Сок Чун не верил, что его мнение хоть как-то повлияет на решение судьи. В глубине души он был уверен, что подобные случаи, даже описанные в книгах, нельзя считать медицинскими ошибками. Поэтому полагал, что исход дела предрешен. На следующий день после заседания суда обещанная сумма оказалась на его счету. Было немного не по себе от осознания того, каким образом он ее заработал, но неприятное чувство быстро испарилось. Волна повседневных дел захватила его и понесла навстречу новым планам. Этот инцидент быстро стерся из памяти Сок Чуна, но вскоре стало известно, что неожиданно для всех суд вынес иной вердикт. Первое слушание выиграла сторона погибшей актрисы. Пресса тут же взбудоражилась после этой новости. Новые слушания длились полгода. В результате признали медицинскую ошибку, что привело к волне возмущения в медицинских кругах. В то время и в личной жизни Сок Чуна происходили значительные перемены. Существует секретное профессиональное онлайн-сообщество, где участники оценивают работу клиник пластической хирургии по всей стране и рассказывают о разных случаях осложнений. После судебного решения форум сообщества кипел от враждебных комментариев. В итоге все это переросло в нападки на клинику Сок Чуна в интернете и со временем привело даже к вмешательству полиции. Началось расследование о незаконном уходе от уплаты налогов и о проведении операции с врачами-призраками. В обстановке непрекращающихся внешних и внутренних неурядиц плановые операции стали отменяться, пока однажды клиника не потеряла всех клиентов. Это произошло внезапно. Сок Чун не сомневался, что к этому приложила руку Сеульская ассоциация врачей пластической хирургии, с которой он был издавна в натянутых отношениях. Причина крылась в агрессивной маркетинговой политике, проводимой Сок Чуном в последние годы на международном рынке бьюти-услуг, а также в проблеме нелегальных брокеров. Теперь же, под предлогом недавней сделки с Юн Тонсу, представители ассоциации стали агрессивно высказываться и о нем лично. Доказывать, что это их рук дело, толку не было, ведь это никак не помогло бы исправить ситуацию с потерей клиентов. Не было никакого действенного способа противостоять им. Как только дела клиники ухудшились, на стол Сок Чуна посыпали заявления об увольнении от сотрудников. Жена, вместе с ним управлявшая компанией, старалась привести дела в порядок, но трещавший по швам бизнес уже невозможно было залатать. И, как это обычно бывает, неудачи в работе перекинулись и на семью. Супружеские отношения охладели. Тогда же начались проблемы с их трехлетней дочерью. Стало проявляться поведение, которое раньше за ней не замечалось. У девочки появились агрессивные наклонности. Чуть что ей было не по нраву, как она начинала громко кричать или раскидывать опасные предметы. Все указывало на признаки тревожности из-за накопившегося стресса. Но родители, находившиеся на грани срыва из-за постоянной усталости и навалившихся проблем, не смогли вовремя отреагировать на поведение дочери, что резко ухудшило ее состояние. Через 3 месяца Сок Чун получил предложение от нескольких коллег, которые пока не отвернулись от него, открыть совместную практику в Хаане. Так как дела в Сеуле шли из рук вон плохо, он решил принять предложение. К этому моменту и на работе, и в семье срочно нужно было что-то менять. В день открытия новой клиники в Хаане Сок Чун очень удивился, увидев среди гостей Юн Тонсу. Адвокат признался, что совсем не ожидал, что жизнь Сок Чуна изменится таким образом, и, конечно, не желал этого. Только что толку было об этом говорить. Условия сделки были выполнены, и что бы ни произошло после, дело было кончено. Формальных причин для визита у адвоката не было. Как бы Сок Чун тогда не просчитывал самый худший вариант развития, такого он предвидеть не мог. Сок Чун повел себя холодно, не скрывая, что не желает видеть Тонсу. Он считал, что сам виноват во всем случившемся, поддавшись импульсу под давлением своей жадности. Не будь той встречи, всего этого не произошло бы, в этом он был уверен точно. Юн Тонсу пришел с извинениями, сказав, что часть ответственности лежит и на нем, а поэтому хотел бы оказать посильное содействие. Только Сок Чун отказался, заявив, что обратно уже ничего не вернешь и ничем не поможешь. На это Юн Тонсу предложил обращаться к нему в случае, если что-то понадобится. Тогда адвокат пообещал, что если это будет в его силах, он обязательно поможет. Вспоминая те слова, Сок Чун заговорил. «В деле моей дочери появились новые улики. Скоро начнется повторное расследование по делу Чи Вон Хака». «Да, я слышал об этом». «Я хочу встретиться с ним лично, мне надо кое-что проверить». «Это и есть ваша просьба?» — удивленно спросил Юн. «Да». «Вы имеете в виду официальную встречу в тюрьме?» Взглянув в глаза собеседнику, Сок Чун кивнул. Доброжелательная улыбка, сидевшая как влитая на лице Юн Тонсу, внезапно исчезла, уступив место профессиональной бесстрастности. Адвокат отвернулся и хладнокровно посмотрел на пейзаж за окном. Хотя внешне это было незаметно, но чувствовалось, как в его голове проносятся возможные варианты событий. Через несколько минут его взгляд снова вернулся к Сок Чуну. «Если это разовый визит, то я попробую организовать. Этого будет достаточно?» «Да, только один раз». «Что вы хотите узнать у подозреваемого? Если скажете мне заранее, я смогу соответствующе подготовиться. Раскроете карты?» «Конечно». Сок Чун не сомневался, что Чи Вон Хак является преступником, но при этом он никак не мог поверить в некоторые детали преступления, описанные в протоколе. Он рассказал начистоту про свои сомнения, а чтобы их развеять, необходимо было встретиться с Чи Вон Хаком лично. Юн Тонсу выслушал гостя и пообещал в тот же день заняться этим вопросом, попросив на несколько дней набраться терпения. Сок Чун в знак благодарности низко наклонил голову. «Но есть одно условие». Всегда безэмоциональный голос адвоката вдруг прозвучал довольно нервно. «Пообещайте, что бы вы ни услышали, вы ни за что не дадите волю эмоциям. Если вы не сдержите себя, то станет хуже не только нам двоим, но и вся моя компания попадет под удар». «Я понимаю, о чем вы говорите. Клянусь честью своей семьи, этого не произойдет». Получив согласие адвоката, Сок Чун вернулся домой. Ровно на четвертый день после встречи адвокат позвонил ему. Прошло еще 4 дня, и Сок Чун смог попасть в тюрьму к Чи Вон Хаку. Показав фальшивое удостоверение адвоката защиты, он запросил встречу с подопечным и прошел в комнату для свиданий. На следующий день после визита Сок Чуна к Юн Тонсу адвокат встретился с отцом Чи Вон Хака и убедил того в необходимости смены представителя защиты для сына. После этого они вместе сходили в тюрьму и сообщили об этом решении Вон Хаку. Уже зная, что его дело передано крупной юридической компании, Чи Вон Хак, завидев Сок Чуна, выглядел весьма приободренным. Несомненно, Чи Вон Хак знал отца убитой девочки в лицо, поэтому Сок Чун подготовился. Перед встречей отрастил щетину, надел очки с толстыми линзами, и все это подействовало. Свидание прошло довольно естественно, в глазах подозреваемого ни разу не появилось тени сомнения в том, кто перед ним. Собравшись с духом, Сок Чун сел напротив преступника. Перед ним находился 32-летний мужчина, а значит, на момент совершения убийства тому не было еще и 30. Чистая белая кожа без прыщей и пятен. «Несколько лет назад он выглядел, наверное, совсем как юнец», промелькнуло в голове хирурга. Он уже видел Вон Хака раньше в суде, но, видимо, за несколько лет в тюрьме парень прибавил пару килограммов. Тогда в его впалых глазах читались страх и загнанность. Теперь же в них мелькали искры надежды. При мысли, что убийца дочери неплохо живется в тюрьме, Сок Чун с трудом подавил порыв гнева. «Мне сказали, вы опытный адвокат. Спасибо, что решили взяться за мое дело», — с легкой усмешкой произнес Чи Вон Хак. Сок Чун крепко закрыл глаза и снова открыл. Нужно было унять бушующие эмоции и спокойно начать разговор. Как он и ожидал, Вон Хак категорически отрицал совершение преступления. С раскрасневшимся от волнения лицом, осипшим голосом, он твердил, что убийство на горе Муаксан в Хаане не его рук дело. Даже сознавшись в том, что одежда, обнаруженная полицией в доме его бабки и деда, действительно спрятана им, Вон Хак упорно настаивал, что он, честное слово, ничего не знает о На Сон Гён. «Адвокат — это человек, который беспрекословно защищает своего подзащитного. Для блага последнего он может подтвердить то, чего не было, или наоборот, отрицать то, что было. Даже если все вокруг станут врагами, я буду на вашей стороне. Поэтому, пожалуйста, честно и откровенно отвечайте на каждый мой вопрос», — проговорил Сок Чун заготовленную фразу. Вспомнив о несправедливости в свой адрес, Чи Вон Хак согласно кивнул. Взгляд Сок Чуна лег на полицейский доклад на столе, в котором точно описывался весь процесс преступления, как он видел со следователем. Способ убийства походил на другие подобные преступления. Чи Вон Хак с гипсом на руке подошел к девочке и попросил о небольшой услуге. Обычно маленькие дети, завидев молодого человека с забинтованной рукой, легко идут на контакт и с радостью помогают дяде. Для начала он мог попросить что-то совсем легкое, с чем справится любой ребенок. Нажать кнопку на телефоне или открыть бутылку с водой. Когда ребенок почувствует гордость, что он помог взрослому, дальше просят донести сумку до машины. Так Вон Хак предполагаемо подвел девочку к своей машине, а затем, пока она укладывала сумку в багажник, резко затолкал внутрь. Именно вопросы, которые полиция задавала Вон Хаку во время допроса и на основе которых впоследствии сделала вывод о его виновности, вызывали сомнения у Сок Чуна. Он никак не мог поверить, что его дочь можно было похитить таким образом. В то время Сон Гён было уже 10 лет, но она сильно отличалась от своих сверстников. Из-за неустановленного посттравматического стресса дочь относилась ко всем людям, за исключением родителей, весьма холодно и даже с опаской. Особенно сильно это проявлялось по отношению к чужакам. Если совершенно незнакомый человек подходил к ней близко, она сразу начинала нервничать, а если тот еще и заговаривал с ней, то принималась громко верещать. Такая реакция не раз приводила к проблемам, и даже ее классная руководительница несколько раз звонила им по этому поводу и просила принять меры. Поэтому Сок Чун был абсолютно уверен, что преступник так действовать не мог. В те дни камеры видеонаблюдения были включены лишь на главных и выездных воротах жилого комплекса. Большинство же камер простаивало, поскольку диспетчерская, отвечающая за все оборудование комплекса, полностью не работала. Полиции ничего не оставалось, как сотни раз прокручивать записи с двух камер на входе и на выходе. Ни на одной из них не было зафиксировано, что Сон Гён покидала территорию комплекса. Кто-то все-таки вывез ребенка в машине, но посадить его дочь в машину насильно было практически невозможно. В день происшествия на территории находилось немало людей, как грузчиков, помогавших новым жильцам с переездом, так и рабочих, занимавшихся установкой оборудования. Даже если бы преступник схватил его дочь, она закричала бы так громко, что кто-нибудь точно услышал ее голос. Сок Чун был более чем уверен, что преступник воспользовался другим, более простым способом и смог усадить дочь в машину. Но как именно? Была одна единственная вещь, которая могла привлечь внимание Сон Гён. За 4 дня до пропажи дочери из дома сбежала их черная кошка Космо. Это была 3-летняя кошка, которую они взяли из приюта, когда переехали в Хаан. И прожила она с ними совсем мало, чуть больше 2 недель. Хотя Сон Гён и не проявляла особых эмоций по отношению к питомцу, но стоило кошке хоть ненадолго пропасть из виду, как дочка начинала переживать. Она очень надеялась, что Космо вернется домой, поэтому могла ходить по округе и искать ее. Сок Чун предполагал, что Вон Хак воспользовался этим, и кошка стала той самой роковой приманкой. Только в отчете не было ни слова о том, что кто-либо видел не только его дочь, но и кошку. Поэтому во время расследования его предположения не были приняты во внимание. «Говорят, на заднем дворе дома ваших бабки и деда были обнаружены трупы кошек. Это ваших рук дело?» Направив разговор в сторону Космо, Сок Чун решил закинуть удочку для последующих вопросов. Вон Хак с ошалевшим взглядом принялся отрицать это, назвав полной чушью. Подобная реакция была естественной, как и слова о том, что все рассказы о трупах животных неправда, однако его настойчивость заставила Сок Чуна усомниться в своих догадках. «У меня аллергический ринит. Я никогда не подхожу ни к собакам, ни к кошкам. Стоит мне коснуться их всего раз, как я буду целый день чихать. Про это знает мой отец. Сходите в больницу, там имеются записи». «Это все полиция, желая выставить меня психопатом, пустила такой слух обо мне». Глаза Вон Хака покраснели. «К тому же я несколько раз говорил на допросе. После окончания средней школы я ни разу не то что не ходил, но даже не приближался к гарему Аксан. Это правда. Это очень жуткое место». Вон Хак снова припомнил байку про гору Муаксан, которую рассказывал в полиции. «Ходили слухи, что на этой горе немало безымянных могил, поэтому каждую ночь неприкаянные души бродят по окрестностям. Многие правда видели этих духов. Любой, кто долго прожил в Хаане, ни за что не поедет в те места, особенно ночью. Поэтому трудно представить, чтобы Вон Хак сам спрятал тело девочки на той горе». «Это убийство не мог совершить человек, который так же, как и я, долго прожил в Хаане. Это дело рук кого-то из других мест. На меня свалили чужое преступление». Сок Чун уже слышал эти слова от полиции. Тогда он посчитал это глупым и несуразным оправданием, но теперь, после рассказа обвиняемого, все зазвучало более-менее правдоподобно. Внезапно Сок Чуну стало не по себе. Он пришел в тюрьму, чтобы удостовериться, что Чи Вон Хак является тем самым убийцей, но все пошло не по плану. С таким трудом спланированная встреча вот-вот превратится в пустой разговор, снова оставив его в тревогах и сомнениях. Сок Чун узнал, что достаточно 300-400 миллионов вон, чтобы заказать убийство человека в тюрьме. Идя на эту встречу, он хотел лично убедиться в том, что этот человек — убийца его дочери. Тогда бы он использовал любые средства для исполнения своего плана. Только Сок Чун не смог ни в чем удостовериться. Наоборот, сомнения в виновности Чи Вон Хака еще больше укрепились. Сок Чун почувствовал, как его глаза бессильно задергались и поспешил отвернуться. Нельзя позволять эмоциям взять верх над ним сейчас. Он пообещал Юн Тонсу, что этого не случится. Не поднимая головы, Сок Чун притворился, будто погрузился в раздумья. Увидев, что адвокат молчит, Чи Вон Хак осторожно, но с уверенностью в голосе продолжил свою мысль. «На допросе в полиции я слышал, что вещи, спрятанные мной, были найдены психологом-криминалистом. Именно он, проанализировав мои поступки, пришел в тот дом. Это правда?» Сок Чун открыл глаза, но, не поднимая головы, спросил, почему это интересует его, на что Вон Хак дал странное объяснение. «Как человек, не являясь полицейским, узнал, что именно я спрятал в доме своего деда? Ну, допустим, он узнал. Значит, ему этот факт стал известен раньше полиции? А значит, он мог побывать в доме до приезда полиции и спрятать там что-нибудь?» «Что вы имеете в виду?» «Ведь я не убивал на Сунгён и ничего не прятал из ее одежды. Сколько раз вам повторять?» Сглотнув сухую слюну, выкрикнул Вон Хак. «Кто-то подстроил, будто это мое преступление. Этого психолога допрашивали?» Сок Чун вспомнил лицо То Кёнсу и утвердительно кивнул. «Он раньше служил в отделе расследований и до сих пор там на хорошем счету. Он проанализировал ваши действия, основываясь только на материалах следствия, и сообщил детективам, что вы можете хранить вещи своих жертв в качестве трофеев. Полиция уже сама нашла их в доме ваших родственников». «Я уверен, кто-то из полиции или именно этот человек все подстроили. У нас вроде больше не 80-е, а дела до сих пор фабрикуются в угоду кому-то. Я признаю, что за мной числится всякое, но это не моих рук дело». На этот раз не только лицо, но и шея Вон Хака раскраснелись. Сок Чун постарался слово в слово запомнить их разговор. Напоследок он задал еще пару заготовленных вопросов, но смысла в этом уже не было. У него не осталось сомнений, он даже внутренне смирился и признал, что перед ним не убийца его дочери. Закончив встречу, Сок Чун покинул тюрьму. Всю ночь он обсуждал с женой услышанное от Вон Хака. Окончив длинный рассказ, он непроизвольно расплакался. Нервно пожимая плечами, Чион лишь молча смотрела на впавшего в отчаяние мужа. Очевидно, ей тяжело было поверить в то, что Чи Вон Хак не являлся убийцей, но она лишь пробормотала, что больше этого всего не вынесет. И снова погрузилась в безмолвное уныние. Через два дня в мыслях жены произошли перемены. «Я никак не могу выкинуть его слова из головы. Как он сказал, кто-то мог заранее прокрасться в тот дом и спрятать в нужном месте одежду нашей дочери? Может, это и был То Кёнсу?» «Что за вздор?» «В тот день его семья приходила из второго корпуса. Сын с матерью, а потом и сам То Кёнсу». Сок Чун и сам помнил это прекрасно. Он кивнул головой. Всех, кто находился на территории жилого комплекса, в тот день допросила полиция, но ни за кем ничего подозрительного не обнаружили. «А как же тот мальчик? Его сын? Он сказал, что ничего не помнит, он совершенно не помнил, что делал и куда ходил во второй половине дня. То, что мальчик начисто все забыл, само по себе весьма странно. Полиция не особо допрашивала его, сославшись на то, что у него умственное отклонение». Чион постепенно переходила на крик. «Вообще-то он не особо отличался от детей своего возраста. Немного, конечно, заикался, но в целом сам без посторонней помощи мог выражать свои мысли. Поэтому, я думаю, он мог запросто соврать». «Мальчик не врал. Я присутствовал на каждом допросе. По нему было видно, что он ничего не знает. Полиция тоже подтвердила это». «Может, они стерли ему память под гипнозом? То Кёнсу, как психолог, наверное, на такое способен?» Увидев, что муж не отвечает, жена продолжила. «Тогда у меня ничего подобного и в мыслях не было, но теперь я сомневаюсь. Может, именно тот мальчишка, Сон Гён и...» Она не смогла закончить фразу до конца. Раньше Сок Чун упрекнул бы жену в нелепости подобных догадок, но на этот раз промолчал. Вместо этого спокойно и даже уверенно произнес: «Я проверю, действительно ли он ничего не помнит или просто обманывает». На самом деле, сам факт того, что известный психолог-криминалист живет в соседнем корпусе, придавал большей уверенности в успехе расследования. Сок Чун надеялся, что То Кёнсу, как отец, живущий и воспитывающий детей в том же жилом комплексе, отнесется к этому делу как к своему и примет активное участие в полицейском расследовании. Даже после того, как тело дочери было найдено, Кёнсу продолжал проявлять интерес к делу и участвовал в расследовании, за что Сок Чун испытывал особую благодарность. И вдруг он поставил под сомнение мотивы человека, который оказывал активную помощь. В душе стало не по себе. Сделав запрос в справочное бюро, Сок Чун крайне осторожно приступил к поиску То Чи Уна. Для начала он хотел просто встретиться с мальчиком и поговорить с ним лично. Но, как ни странно, следы ребенка испарились. Продолжая свое мини-расследование, он узнал о беспричинном насилии, учиненном Чиуном в сеульской школе. Выяснил, что за мальчишкой числится несколько случаев жестокого поведения, которые вызвали немалые проблемы. С этого момента в Сок Чуне зародились серьезные подозрения по поводу причастности То Кёнсу и его сына к преступлению. Как только Сок Чун выехал на скоростное шоссе до Чонджу, он прибавил скорость. Вскоре появился съезд на дорогу в сторону горы Муаксан. Въехав туда, он оказался на двухполосной магистрали. Дальше путь пролегал по пустынной местности. Через какое-то время показалось здание психиатрической больницы. Рядом с больницей располагалась открытая парковка. Он оставил машину там и неспешно пошел в сторону входа. Небольшое здание стояло прямо у подножия горы. Это место будто специально выбрали для проживания душевнобольных. Удаленное и неприметное. Здесь явно никто не мог оказаться случайно, проезжая мимо. Направляясь ко входу, Сок Чун услышал доносившееся откуда-то сбоку пение. Оказывается, там находилась церквушка. Музыка доносилась именно оттуда. Сок Чун достал телефон и посмотрел на время. Было 11 утра, самый разгар службы. Он лишь мельком взглянул на крест и продолжил свой путь. На этот раз послышался лай собаки. Между церковью и больницей оставался небольшой зазор, куда спокойно могла встать одна машина. Именно там спряталась большая собачья будка, откуда вышел белый Чиндо, видимо, только что проснувшийся из-за появления чужака. Чиндо — порода собак, похожая на лайку, выведена в Корее и считается национальным достоянием страны. Собака залилась отчаянным лаем. Сок Чун с невозмутимым видом направился ко входу, толкнул увесистую стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом, и прошел внутрь. В коридоре перед холлом оказалась еще одна стеклянная дверь. Закрыта. До обеда, когда разрешено посещение, оставался час. Сок Чун, желая покончить совсем до прихода лишних свидетелей, не раздумывая, резко нажал на звонок. «По какому вопросу вы пришли?» — раздался твердый мужской голос в домофоне. Немного согнувшись, Сок Чун приблизился к монитору и ответил. «У меня срочное дело, нужно ненадолго забрать сына». «Подождите». Собеседник вышел не сразу. Сок Чун бросил взгляд на свое отражение в стеклянной двери. Мужчина средних лет в черном пальто. Чужая внешность и черты лица до сих пор казались ему непривычными. Вскоре появился сотрудник в свободном хлопковом спортивном костюме. На шее висела карта-ключ, которую он открыл дверь. У мужчины был гладкий лоб, но при этом двойной подбородок и глаза-щелочки. Выглядел он слегка за 40 и скорее походил на охранника, чем на медицинского работника, что придало Сок Чуну больше уверенности. Сок Чун вежливо наклонил голову и поприветствовал мужчину. «Вы пришли за ребенком? За кем именно?» Сотрудник, нахмурив лоб, с легким подозрением посмотрел на посетителя. Сок Чун вытащил телефон и показал фотографию матери Пак Ханны. Охранник снова спросил. «Это же бабушка Пак Чиюля. Что-то случилось?» «Значит, То Чиуна знали под именем Пак Чиюль». Сок Чун сразу же ответил заготовленной фразой. «Вчера эта женщина попала в автомобильную аварию и сейчас находится в критическом состоянии. Слышал ее внук здесь». «В аварию?» Мужчина расширил свои маленькие глазки. «Времени осталось мало, я срочно приехал за Чиюлем». «Заходите». Мужчина снова приложил карту-ключ, и Сок Чун зашел внутрь. Его провели в комнату для свиданий, просторное помещение с несколькими большими столами. Прохаживаясь по комнате, мужчина, прищурившись, спросил. «Вы, случайно, не профессор То Кёнсу?» Голос служащего зазвучал гораздо мягче, чем в начале. Сок Чун неловко улыбнулся в ответ, а мужчина, повысив голос, уточнил. «Я ведь прав?» Он признался, что является поклонником профессора и стал перечислять одну за другой программы, в которых То Кёнсу выступал в качестве приглашенного эксперта. В конце даже пробормотал, что впервые знаменитость из телевизора посещает их больницу. Взглянув на покрасневшее, взволнованное лицо собеседника, Сок Чун понял, что осуществить задуманное выйдет легче, чем он предполагал, и решил воспользоваться благоприятной ситуацией. «Как я уже сказал, мне нужно поскорее, пока не поздно, отвезти Чиюля к бабушке. Я знаю, у вас здесь особый регламент и правила, но, учитывая срочные обстоятельства, могу попросить вас об этой услуге?» «Да, ситуация весьма затруднительная. Но встречи и тем более выход наружу разрешены только с установленным опекуном». Сок Чун, не привлекая внимания, протянул мужчине визитку То Кёнсу и негромко, но отчетливо проговорил. «Если у вас возникнут какие-либо проблемы из-за нашего ухода, звоните. Вся ответственность будет на мне», — сказал он и вручил заготовленный конверт с деньгами. «Не подумайте ничего, это единственный способ, которым я хоть немного могу отблагодарить вас». Сначала сотрудник с недоверием покосился на конверт, но руки сами собой потянулись за нежданным вознаграждением. Пара секунд, и ни тени сомнения не осталось на его лице. Слова жены, что стоит предложить немного денег, и все пойдет как по маслу, оказались верны. «Проблема совсем не в вас, я вам полностью доверяю, но у нас есть правила, которые необходимо соблюдать». Вытащив телефон, мужчина набрал чей-то номер. По ту сторону трубки шли длинные гудки, соединение не проходило. Убедившись, что трубку не берут, он кивнул в знак согласия. «Я приведу Чаюля, подождите здесь». Уже разворачиваясь, служащий резко остановился и спросил: «Как вас представить?» «Скажите, что пришел отец». Услышав неожиданный ответ, мужчина лишь понимающе кивнул. Вскоре он исчез, а через 5 минут на лестнице послышались шаги. Сидевший как на иголках Сок Чон подскочил с места. Не отрывая глаз от входной двери, он ждал появления То Чиуна. Вскоре показался юноша в белой больничной одежде. При высоком росте он выглядел достаточно проворным. Под челкой, по-детски остриженной, проглядывали четкие контуры лица. На подбородке и над верхней губой немного черной щетины. В этом году ему исполнился 21 год. Обычная заурядная внешность, ничем не выделяющая парня из числа сверстников. То Чиун посмотрел на стоявшего посреди комнаты Сок Чуна и несколько раз моргнул. Словно желая удостовериться, он немного рассеянно и с удивлением взглянул в лицо Сок Чуна и произнес: «Папа, ты почему сюда пришел?» Совсем не сочетаясь с ростом своего хозяина, голос прозвучал тонко и пискляво. Изначальное впечатление внешней нормальности сразу испарилось. Приглядевшись повнимательнее, Сок Чун понял, что и поза, и направление взгляда куда-то вдаль отличали Чиуна от обычных людей. С тех пор, как погибла Сон Гён, прошло 6 лет, и никто за это время не смог объяснить ему, почему его дочь умерла. Мучаясь от неведения, как и почему погиб его ребенок, Сок Чун вдруг почувствовал, как гулко забилось сердце в груди от прилива крови. Наконец он нашел человека, который знает эту причину. Человек, которого он так долго искал, стоял перед ним. Под шум колотящегося сердца Сок Чун подошел ближе к Чиуну. Сотрудник, стоящий рядом, с любопытством переводил взгляд от отца к сыну и обратно. «Давно мы с тобой не виделись, да?» «Угу». «Поехали со мной ненадолго, я тебя угощу». «А куда мы поедем?» «Позже расскажу». «А мама?» «И мама к нам присоединится попозже». Сотрудник протянул Чиуну бумажный пакет с его одеждой для прогулок и пуховик. «Чиюль, ты можешь переодеться здесь, я прикрою дверь». То Чиун достал из пакета желтую футболку с круглым вырезом и джинсы и переоделся в них. Закрывая за собой дверь, работник шепотом обратился к Сок Чуну. «Он же вам не родной сын?» «Нет, родной». «Правда?» «Из-за вечной занятости у меня не получалось навещать его». С преувеличенным усердием, кивая головой, служащий произнес: «Понимаю, вы очень занятой человек. Пока на земле не перевелись преступники, у людей вашей профессии дел хоть отбавляй. Вы не волнуйтесь, мы хорошо заботимся о вашем сыне». «Спасибо вам». Переодевшись, То Чиун стоял, не зная, куда себя деть. Благодаря помощи подкупленного сотрудника, Сок Чун благополучно избежал заполнения бумаг, необходимых для выхода пациента из больницы, и, взяв Чиуна за руку, вышел с ним на улицу. Белая собака снова залаяла, но, приметив идущего следом юношу, замолчала и завиляла хвостом. Чиун помахал ей рукой. Взгляд Сок Чуна переместился от собаки к церкви. Пока он находился в больнице, служба, видимо, закончилась, и верующие начали выходить по одному из здания. Не желая встречаться с лишними свидетелями, Сок Чун поспешил. Он быстрыми шагами удалялся от больницы, а Чиун в припрыжку следовал за ним. Дойдя до машины, он указал юноше на пассажирское место спереди. Проследив, что Чиун устроился на сидении, Сок Чун сел за руль. «Сегодня мы поедем ко мне домой». Сок Чун пристегнул пассажира ремнем безопасности, а затем пристегнулся сам. «Но сначала у меня будет несколько вопросов к тебе, а еще мы заедем в несколько мест по пути». То Чиун в ответ молчал и, кажется, даже не слушал особо. Глаза и руки парня были заняты разглядыванием и ощупыванием машины, в которой он давно не сидел. Сок Чун повернул ключ зажигания, и машина выехала со стоянки. Навстречу по узкой дороге показалось несколько машин. Снизив скорость, Сок Чун медленно проехал мимо них. Как только они покинули территорию больницы и выехали на двухполосную автомагистраль, Чун повернул голову и спросил: «А когда мы будем есть?» «Ты голоден?» «Да». «Давай поедим в придорожном кафе, потерпи еще полчаса». Повторив себе под нос «полчаса», То Чун молча отвернулся. Сок Чун тоже замолчал. Машина выехала на скоростное шоссе и помчалась вперед. В салоне временами слышался звук проносящихся мимо машин, прорезающих холодный встречный ветер. До прибытия в придорожное кафе они молча смотрели на дорогу, как обычные отец и сын.